Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, как всегда, дорогие очень, я бы даже сказал, радиослушатели. Сегодня мы с вами опять на кухне Кришны стараемся для Господа Кришны. Да. Володя, ты уже начал стараться? Конечно, я уже начал стараться давным-давно. То есть когда? 5 минут назад. Ну как же, я тебе велел стараться, начиная с ночи. То есть на ночь замочить турецкий горошек. Нет, я просто, я начал еще даже раньше, но просто как бы эти 5 минут я очень сильно начал. Это как бы усилие для этого. Я вижу, еще пол даже не просох, мокренький, то есть ты и пол тоже замачивал. То есть ты его помыл. Не только горох, но и пол замочил. Всех замочил. Да. Но вот сегодня я хочу сказать, что мы будем готовить очень хорошее блюдо, которое называется... Ой, как интересно называется. Палак Байнган Аурчана. Да, такое маленькое название. Это овощи с турецким горошком. Турецкий горошек – очень сытное блюдо с турецким горошком. И вот его можно купить, скорее всего, в специализированных магазинах, ну, в супермаркетах, вероятно, в хороших. И также часто бывает... Причём в Турции. И в Москве тоже бывает, я видела. И еще часто бывает турецкий горошек на Беговой. Там есть... Супермаркет такой. Суперфирма «Раса». Вот там часто бывает горошек. Итак, сейчас это не проблема. Ну, а овощи тем более не проблема. Володя, да. Ты вот поставь варить горошек. Уже поставить варить. Да, откинь его на дуршлаг и потом поставь варить. А я начну диктовать нашим слушателям рецепт. Итак, турецкого горошка понадобится 2 трети чашки или 100 грамм. Ну, если у вас нет турецкого горошка, для первого случая можно воспользоваться и обычным горохом. Но его также надо вымачивать в течение ночи. Так нам советуют в рецепте. Самое главное, чтобы он был зеленым и круглым. Да. Ну, естественно, в диаметре не более 10 миллиметров. Еще также нам понадобится 4 столовые ложки топленого или растительного масла. А топленое масло, для тех, кто не знает, оно еще также называется ги. Из пряностей понадобится кумин. Кумина нужно в семенах 2 чайные ложки. А потом, конечно же, мы возьмем имбирь. Причем имбирь должен быть натертый. Его нужно будет 1 чайную ложку. Также понадобится нам кориандр. Молотый кориандр, 2 чайные ложки. Ну, а куркумы нам понадобится также чайная ложка, как и натертого имбиря. Еще понадобится острый перец, свежий острый перец, очищенный от семян, 2 стручка, и нужно будет его потом нарезать. Но перед этим нужно будет его помыть в струе холодной воды, чтобы он не обжигал, и очистить, естественно, от семечек. Итак, свежего острого перца 2 стручка. А потом мы возьмем баклажанчики, потрясающие баклажанчики, но они должны быть без кожуры и нарезанные кубиками. Их нужно будет 450 грамм. Из овощей понадобятся также помидоры. Помидоров средних 6 штук нужно будет также мелко нарезать. Ну, а потом мы возьмем 450 грамм свежего шпината. Он должен быть очень хорошо промыт и очищен от стеблей и нарублен. Если вы не достанете шпинат, то листики шпината можно заменить на листья каких-то других овощей. Ну, допустим, листья редиса или листья свеклы, то есть ботву. Все это очень хорошо подойдет для этого блюда также. Ну вот мы достали шпинат, он продается на центральном рынке или на других рынках хороших. Вы можете купить шпинат, хотя он и довольно редкая культура в нашей полосе. Понадобится также для этого блюда вода. По рецепту воды всего 4 столовые ложки. И она добавляется, естественно, потом в процессе приготовления. Ну а потом мы возьмем редчайшую специю. Прекрасную специю, она такая белая, и называется она соль. Ее понадобится 2 чайные ложки. Ну и в конце эти овощи заправляются сливочным маслом. Сливочного масла нужно будет в конце приготовления взять всего одну столовую ложечку. Вот такой простой рецепт. Очень мало всего здесь. Ну почему же? Действительно, баклажаны, в общем-то, довольно доступная еда и очень, кстати, сытная. В баклажанах много белков и хорошей клетчатки. Поэтому они такие синенькие, да, потому что очень много белков. Да. Ну и помидоры тоже доступные. Тоже много белков. Ну, а зелени каких-то листиков тоже вполне можно купить и достать. В общем, да, не проблема. Да. По-моему, в этом блюде главное – это турецкий, именно турецкий горошек. Нет. Турецкий горошек очень вкусный. Нет, в этом блюде самое главное – предложить Кришне. Но это вообще главное на нашей кухне. Ну и действительно, в этом блюде самое главное – соль, самое главное – соль и самая главная сладость – это любовь, которую нужно вложить в процесс приготовления. Да, и чем больше, тем лучше. Но она, кстати, не продается ни на одном рынке. Действительно. Поэтому вы уж припасите, пожалуйста, вот такое редкое качество. Итак, вот мы варим сейчас горошек. Да. Хорошо иметь дома скороварку. Она пригодится вам для варки всех бобовых. А на нашей кухне, ну так она просто незаменима, потому что нам всегда с Володей не хватает времени. И вот сейчас у нас варится горошек. Тоже, кстати. Да. И пока варится горошек, мы с тобой, Володя, займемся овощами, потому что баклажаны тоже жарятся не так уж быстро. Ты, я надеюсь, уже помыл овощи? Конечно. Ну вот теперь остается их только нарезать. Режу. И баклажаны, конечно, нужно очистить от кожуры. И сейчас мы будем готовить масалу. Как я уже говорила, это смесь пряностей. И кладутся эти пряности в определенном порядке. Сначала семена, а затем уже натертые пряности и потом порошкообразные. Вот сейчас мы положим вначале семена кумина. Но масло, конечно, должно быть достаточно хорошо нагрето. Итак, после того, как положим семена кумина, кладем перец. Перчик сейчас. Да. Так. И, конечно, хорошо было бы, чтобы меньше влаги было на пряностях, на овощах, вот на специях, имею в виду. Вот когда на перце очень много воды, могут брызги попасть на лицо, так что вы поосторожнее, пожалуйста. Противогаз можно одеть, чтобы есть. Вообще, когда капли воды попадают в масло, может быть, очень неприятные такие последствия, так что будьте осторожны. Ожоги первой степени. Да. Итак, после того, как мы положили перец, кладем в масло натертый свежий имбирь. Так, имбиречек. Затем молотый кориандр и куркуму. Так, кориандр. Все это нужно класть именно вот в этой последовательности, которой мы продиктовали. Слушайте. То есть семена кумина, перец, свежий натертый имбирь, молотый кориандр и куркуму. И сейчас мы буквально 30 секунд все это помешивая, обжарим. И ты приготовил уже баклажаны? Конечно, нарезанные ждут своей очереди. Ну вот и сейчас вот мы будем, очереди будем погружать в это масло, в эту гарам масалу, кубики баклажанов. Кубики. Так, оба. Так. Ну и будем жарить баклажаны. Аккуратно переворачивая их ложкой, пока они равномерно не обжарятся. Восточная кухня, потрясающая кухня! Готовьте вместе с нами овощи! С турецким горошком! И, конечно, готовьте для Кришны! Да, это самое главное! И с самого начала учитесь все предназначать для Господа. Еще когда вы идете на базар. Раньше думай о Господе, а потом о себе. Да. Когда вы выбираете баклажаны или выбираете зелень или помидоры, думайте о том, а понравится ли этот самый помидорчик Кришне. И не берите никогда... Тухленький помидорчик. Да, да. Старайтесь, чтобы продукты были красивыми, свежими. И это на самом деле все окупится. Не скупитесь для Бога. Вы к Богу сделаете один шаг, а Он к вам навстречу десяток. И все это окупится, и Господь, Он самый богатый, Он вас вознаградит за эту щедрость. Не скупитесь, окупится. Да. Итак, вот мы жарим сегодня баклажаны, и скоро будем добавлять другие овощи. Баклажаны жарятся дольше других овощей. Ну, у баклажан более такая плотная консистенция, и баклажаны, как мы говорили, уже много белков, они жарятся долго, и по вкусу немного напоминают грибы. Так что мясоеды, которые боятся, что в их меню не достанет белков, они вот от этого блюда получат очень много полезных питательных веществ. Это будут и белки, и синяки. Ну вот у нас действительно сегодня баклажаны, их называют синенькими. Володя, да. А тебе нужно еще будет порубить шпинат и порезать помидоры. Топор потому что есть. Мы... Да. Сейчас порубим. Да, поруби мелко довольно-таки шпинат и помидорчики вот хотя бы на 4 части. Красненькие. Да. Знаешь, красненькие, беленькие, синенькие. Да. Любые партии представлены в нашей кухне. Действительно. Ну вот кожуру-то синенькую мы все-таки сняли. Но все партии предназначаются для Кришны. Да, пусть все служит для Господа. Да. И сейчас вот мы будем добавлять с тобой шпинат и помидоры. Если ваша смесь окажется довольно сухой, можно будет добавить воды. А если помидоры окажутся очень сочными, то, может быть, воды понадобится совсем чуть-чуть. Вот по рецепту 4 столовые ложки. А мы посмотрим, сколько нам нужно будет добавлять. Все порезал, но теперь да, будем добавлять и другие овощи. Итак, я напоминаю, что баклажаны довольно должны быть мягкими, прежде чем вы добавите помидоры. Хозяйки, наверное, знают, что когда вы добавляете какую-то кислую среду в овощи, то процесс приготовления этих овощей значительно замедляется. Самое главное, чтобы в это время не быть самим кислыми. Да, это очень важно. Да, действительно, на кухне Кришны с кислой физиономией поосторожнее. Кислота может разъесть душу. И действительно, вот о вегетарианцах обычно думают так, что это вот такой вот уныло жующий капустный лист человек. Вот. Но на кухне Кришны мы все делаем с радостью. Мы с радостью служим Господу. И настроение здесь, как сами понимаете, довольно да, хорошее. Главное, специя, между прочим. Да. Это действительно немаловажно. Добавить хорошего настроения, ведь все тонкие эмоции ваши передаются в блюдо. Если будете весело, то представляете, тот человек, который будет пробовать эту пищу, он будет вдруг непонятно что смеяться. А это, оказывается, вы при готовке, у вас было такое настроение. Да, действительно, или плакать, наоборот. Все передается, так что учтите. Восток – это дело тонкое. И поэтому, готовя наши блюда, старайтесь быть веселыми и радостными. И вот, самое главное, находчивыми, то есть найдите, что из чего готовить. Ну, если вы будете стараться для Кришны, он поможет вам найти то, что нужно. Предайтесь, негодяи. Негодяи, это вы кому, к радиослушателям? Ну, все падшие души, все обусловленные души на самом деле есть негодяи. То есть вы так ласково называете? Конечно. Так нас любовью называют наши учителя. Володя, вот сейчас мы должны все-таки добавить помидоры и шпинат. Я смотрю, уже баклажаны дошли до кондиции. Да уж. Да. И посмотри, кстати, открой вот эту вот скороварочку, как там наш горошек. Потому что скоро понадобится и он. Нергуна, круглый. До сих пор. До сих пор круглый. Да. Ну, ты все-таки вытащи одну горошинку. Так. И попробуй ее раздавить. Попробовал, она не возражала. Не возражала, нет, да? Слилась. Значит, более-менее уже мягкая, да? Да. Но это очень хорошо. Пока пусть поварится, а потом мы ее достанем оттуда. Итак, сейчас кладем в нашу кастрюлю с баклажанами. Не забывайте, главное, помешивать все, чтобы баклажаны ваши не сгорели. Теперь добавим шпинат и помидоры. Так, можно все сейчас... это вместе положить. Так. О, шипит. Кладем. Ну вот здорово. Самое главное, не забывайте все помешивать. Ну, я смотрю, здесь достаточно вообще воды, но все-таки мы немножечко нальем. Давайте еще пару ложечек давай воды добавим, чтобы все это не сгорело. Ага. Уменьшим огонь и будем варить в кастрюле при закрытой крышке еще минуточек 10. Так минут. Нам рекомендуется в рецепте. И после этого уже добавим горошек. А пока горошек пусть хорошенько проварится. Вот, Володя, закрой плотно крышку в скороварке. Сейчас, плотненько. И... Забить гвоздей, нет? Не надо. Ты вот лучше управляешься с этой крышкой, шипящей такой, а я ее боюсь. Итак, вот сейчас у нас в одной кастрюле варится турецкий горошек, а в другой кастрюле, в обычной, у нас тушатся овощи, баклажаны. И вот добавили мы шпинат и помидоры. Ну, а пока, Володя, да. Я хочу вернуться к замечательным пряностям, которые входят в состав нашего блюда. Нергуна, вы от них никуда не денетесь. Да, конечно, какое восточное блюдо, конечно. Какое жаркое, да. По индийским рецептам не бывает вообще без пряностей. Да. Пряности – это не только вкусные добавки, не только жемчужины, не только алмазы и бриллианты, но к тому же еще и прекрасные лекарства. Да, к тому же их еще можно есть. Да. Одновременно и вроде бы утоляешь голод, и одновременно вроде бы и лечишься. Да. Вот, допустим, замечательная пряность – кориандр. Кориандр. Она уникальная пряность на самом деле. И вообще она пригодна для всех типов тела, для любых конституций – и вата, и пита, и капха. И для любых рас. Да, да. Негров, белых, желтых, синих. А, нет, синие – это баклажаны. Итак, кориандр. Вот у меня здесь стоит восклицательный знак моей таблички. Угу, кориандр должен такой... быть в каждой аптечке. Угу. И мы начнем с названия. Кинза – это одно из названий кориандра. Еще говорят также кинзи или кишнец, кишниши, каляндра. Да, а еще есть такое название, очень такое романтическое, такое очень интересное – клоповник. Да, действительно. Ну вот индусы называют кориандр на санскрите тхани, сабут и песа. Кориандр – это круглые, очень ароматные семена растения кориандрум сативум. Так кориандр звучит по-латыни. Это одна из основных пряностей, используемых в индийской кухне. И сейчас эта пряность очень популярна и на Западе также, не только на Востоке. И вот, в частности, в Америке еще в 80-х годах импортировалось более 3 миллионов семян кориандра. Да что вы говорите? Да. Там что, считали прям? Да. Да. Так что эта пряность очень популярная. И вот не зря у меня стоит восклицательный знак, потому что с точки зрения аюрведы эта удивительная пряность уравновешивает 3 доши. С точки зрения точки восклицательный знак – это еще точка с палочкой. Точно. Замечательная пряность, которая помогает также переваривать пищу. Вот в каждой пряности, в каждых семенах есть удивительные эфирные масла. И именно масло кориандрового семени помогает усваивать крахмалистую пищу, да, и корнеплоды. Да, поэтому мы часто добавляем во все овощные блюда именно кориандр. Вообще кориандр называют даже манной небесной, и в древности поклонялись кориандру, как ни странно. Интересно. Потому что знали ценные свойства. А ценных свойств у кориандра очень много. Не говоря уже о том, что... кориандр придает свежий весенний аромат блюдам. Осенним. Да. Он также действует как лекарство. Действует стимулирующе на обмен веществ. И лечит любые воспаления. Также действует кориандр как транспортное средство. То есть это можно в метро не пользоваться. Да. Удивительным образом очищает кровь. Ну, а основные лекарственные свойства, первое – это болеутоляющее, это главное. И потом применяют кориандр как антисептик. Представляете, у вас антисептиков не будет, одни септики останутся. Нет, Володь, ты все, кажется, перепутал. А что, наоборот, да? Ну, конечно, если мы будем питаться одними септиками, мы все помрем. Что это за кухня? Наоборот, пряности – это лечебная кухня. Специи – это лечебная кухня от всех беспокойств тела. Да, да. И пряности, они выявляют самые лучшие свойства продуктов. То есть вот они являются как раз одновременно и лекарствами. И вот в частности кориандр, он лечит гастриты, лечит язвы всевозможные. И поэтому рекомендуется после еды жевать просто вот отдельные семена для улучшения пищеварения. По 5 семян после еды. Жуйте вместе с нами. Да. Если у вас в доме есть маленькие грудные детки, которые мучаются желудочными коликами, то вас выручит кориандр. Нужно для этого слегка обжарить кориандр. Потом нужно будет настоять в горячей воде, настаивать. и затем давать по столовой ложечке. Ну, а если у вас нет грудных детей, нужно приобрести? Да. И хорош кориандр, вот как более утоляющее кровоочистительное средство, также вот в настойках одну столовую ложку берут измельченных семян, заливают одним стаканом кипятка и настаивают также 30 минут, и по 2 столовые ложки отвара 3 раза в день за полчаса до еды. Прекрасный рецепт, также еще он и лечит ваши почки. То есть кориандр – это замечательное лекарство. И вот особенно в сочетании с кумином и фенхелем, вот 3 эти пряности вместе, они способствуют понижению питы и способствуют усвоению других продуктов. Вот, допустим, если вы не знаете, то помидор, вот он вместе с кожурой не очень хорошо действует на желудок. А вот то без кожуры, да? Без кожуры уже легче, но все равно говорят, что помидор, особенно сырой, он нарушает 3 доши. И поэтому всегда, когда вы применяете помидор, вам нужно будет что-то такое для восстановления вот, дисбаланса в вашем организме. То есть нужно что-то такое, что восстанавливает 3 доши. А кориандр как раз и восстанавливает 3 доши. Так что и у себя поставьте восклицательный знак. Кориандр должен быть, напоминаю, в каждой аптечке. Нергуна, я помню, как-то я отравился, и прям боли совершенно дикие какие-то были. Я на стенку лез, у меня такая стенка, я помню, большая такая была, долго лез. Все-таки, да, лез. Но вы знаете, что мне помогло? Я вот взял порошок кориандра и смешал с сахаром. И как рукой сняло сразу вообще, как будто ничего не было вообще. Но ты был, наверное, еще маленький. Ты в состоянии был вспомнить про кориандр, или тебе кто-то намекнул? Мне бабушка. Ну вот так вот и скажи. Бабушки, они очень сообразительны, когда внукам плохо. Действительно, вот кориандр помогает при любых отравлениях. И вот в таких сочетаниях, то есть если вы берете порошок кориандра, нужно добавить немного сахара. И прям вот буквально как порошок лекарственный съесть и запить. Или кориандр плюс молоко, кориандр в семенах. Кстати, если вы применяете в кулинарии кориандр для массал, то есть для смеси пряностей, обычно разогревается уже измельченный кориандр, то есть семена нужно будет размолоть в ступочке или в кофемолке. Итак, размолотый кориандр обычно добавляется не в массалу, а непосредственно в овощи. Но вот цельные семена кориандра следует слегка поджарить вместе с другими пряностями, а потом уже добавлять в овощи или вот в другие какие-то блюда, супы, допустим. И, как я уже говорила, аромат будет такой сильный, если вы будете непосредственно перед употреблением размалывать вот эти семена. Ну и, наконец, всем известная, небезызвестная... Как известно. Да, всем известная кинза. Эта трава обладает всеми свойствами кориандра, которые мы уже перечислили. И с точки зрения энергетики она имеет охлаждающий эффект, и вкус горький у нее и острый, ну, так же, как у кориандра. Жуйте кинзу, пока горячо в желудке. Да, действительно, куйте железо, пока горячо, и служите вместе с нами Кришне, пока есть такая возможность. Да. И сейчас, Володя, да. Вот наши овощи уже дошли до кондиции. Да, вроде бы, и да, теперь вот пора добавлять соли. Угу. Как вы знаете, соль мы уже Скорснее в конце крышечку. Добавляем и соли, и горошка. Горошка. Так, сейчас соли чуть-чуть. Угу. Да, нужно так. Будет еще заправить сливочным маслом сливочное и подержать масло, на огне, масло. Периодически помешивая, пока так. Вся излишняя жидкость не выкипит. Соль обычно в конце добавляется, можно даже вообще в самом-самом конце. Ну и подавать, конечно, это замечательное блюдо нужно горячим вместе с индийским хлебом. Ну, таким, допустим, как парадхой или алу-парадхой, то есть лепешкой вместе с картофелем. Можно также подавать это блюдо вместе с рисом. И вот сейчас Володя, открой крышечку, пусть немного выпарится, а мы будем готовить все для предложения Кришне. Ну что ж, давайте. Берем чистый поднос. Так, вот поднос. Да. Так. Можно этот поднос украсить фруктами, овощами, цветами, у кого есть какая возможность. И сейчас мы нальем воды. Водички. Вот вода должна быть обязательно на подносе. Да. Но не разлита, а поставлена. Да, в чашечке. В чашечке. Если у вас есть листики туласи, что очень желательно, нужно будет положить так, ставим. И в чашку с водой, и в наше блюдо. И вот теперь, Володя, вот возьми ложечку, которая с дырочками, чтобы воды было меньше влаги. Угу. И давай положим все для Кришны. Сейчас. Ну и сейчас наступает самый трансцендентный, самый интересный момент нашей передачи. Мы будем предлагать наше блюдо Кришне. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Прими наше служение. Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И должно пройти после предложения, после прочтения мантры минут 15, чтобы Господь спокойно вкусил наше подношение. Ну, а в это время, Володя, да. Наверное, можно было бы попеть махамантру. Давайте можно попоем. Можно было бы, наверное, просто почитать джапу. Если кто-то не успел ее прочитать утром, можно в это время дочитать. И обычно предложение совпадает с тем моментом, когда на кухне уже все прибрано после приготовления еды. Потому что в грязной кухне Господь не примет ваше подношение, каким бы изысканным оно ни было. И на кухне, конечно, должна царить, ну, хотя бы, если не трансцендентность, то хотя бы гуна благости. Не ргуна, а почему не гуна невежества? Ну, духовный путь с невежества начать практически невозможно. Ну хорошо, ну а может быть тогда гуна страсти нам подойдет? Ну, а гуна страсти также. Ты увлечешься чем-нибудь другим и про Бога забудешь. Ты... Вот. Поэтому гуна страсти тоже не подходит. Подходит только для начала, только гуна благости. Именно духовный путь можно начать только с гуны благости. Ну, ниргуна, ну вам виднее, потому что вы же ниргуна. Ну, не я ниргуна, это Господь ниргуна, то есть Господь вне качеств. Да, вне материальных качеств. Да, а я-то только слуга, слуга Господа. Дэви Даси. То есть я Даси, да. Даси, Даси. Да, служанка, служанка. Поэтому гуна благости на кухне Кришны – это самая-самая главная специя. Да, и что это мы все про гуны, да в прозе. Да, да. Действительно. Может быть, кто-то вообще ничего не слышал про гуны. Так что давай с тобой повторим все это только с музыкой. Споем. Разная пища трех видов бывает. Каждый человек свое предпочитает. И действия все, и также еда в трех гунах находятся они всегда. Ты как бы отмечен особой породой. Гуны веревки, что держит природа. С благостью, невежеством или страстью привязаны веревками природной властью. В качестве каком природы находитесь, такой пищей обычно и водитесь. Есть и обратная связь, как хотите, вы есть то, что вы едите. Сатва гуни, гуни благости пищи приносит, много радости. Жизнь человека, она продлевает, она в добродетели и очищает. Сочная пища и сердцу приятная, она маслянистая и ароматная. Свежая всегда и несет здоровье, это все фрукты, молоко, коровье. Рис и пшеница, сахар и мед, овощ, орех, что на ветке растет. Ягоды также, из них варенье, пища приносит удовлетворение. Заметим, кстати, почти все пряности также относятся к гуне благости. Все шесть вкусов приобретете, если пряности в пищу кладете. Чуть-чуть пряная, чуть горьковатая, так чтобы была всегда приятная. Чтобы в благости пища осталась, острого перца самую малость. Свежая пища изготовлена в срок, значит и в благости в сатве дружок.

и готовить следующие не менее вкусные передачи. Да. Вели эту передачу Бакта Володя. Ниргуна Девидаси. И помогал нам оператор Вриндаван Чандра Дас. Ну, кнопками владеет, как четками. Да, классно. Итак, до свидания. Всего хорошего. Хари Кришна. Кришна. Что печально, навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок от лота сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.